Глава 43. Я усмехнулась, но про себя. «О да, очень трогательно, особенно после того, как ты позволял ей лежать на мраморе, пока твой сын давил ей на затылок. Давай честно, тебе же об этом тут же донесли. Почему ты ничего не сделал? Почему ты не взял за ухо своего сына и не затащил в кабинет для разговора? К чему эти пафосные страдания после того, как ты молчал, когда ее назвали пустышкой? Ты боишься, что народ узнал правду. Она была беременна, а ты потерял наследника». Король закончил свою речь, едва ли не посвятив мне памятник и название улицы. И скорбь его казалась такой глубокой, словно он ни о чем другом не мог думать. Хотя кто его знает, он мечтал о законном наследнике, внуке, и сейчас вся эта речь была посвящена не принцессе, а тому, кого она могла родить. Потом на балкон вышел он, мой муж, Вальсар. Он стоял, опустив глаза, плечи ссутулины, лицо, как выцветший портрет. Ни короны, ни мантии, только простая черная одежда. Черный бархат оттенял бледность лица, а сам принц выглядел сломленным. Народ замер. Я затаила дыхание. «Ну что, Вальсар, теперь твоя очередь скорбеть обо мне». Он поднял голову, посмотрел в толпу. В его глазах боль, паника. И тут он заговорил. Голос дрожал. Не от горя, от страха. «Для меня она была всем», — произнес принц, а голос его дрогнул. Он словно не мог справиться с болью, которая давила его с каждым словом. «Моей женой, моей принцессой». Толпа зашумела. Кто-то. «Бедняжка!» А я смотрела. Он снова поднял на нас глаза, а в них я увидела слезы. Ого, ничего себе! Когда-то он смотрел на меня так же в день нашей свадьбы. Глаза полны слез, голос дрожит от обещаний, а потом... Потом он позволил мне стать мебелью. Так что не надо мне твоих слез, Вальсар. Я их уже пила. Они горькие. Я почувствовала, как старый ожог на груди вдруг заныл, будто откликнулся на его боль. «Не смей жалеть его», — приказала я себе. «Он недостоин даже твоего сочувствия». Но пальцы сами сжали край фартука. Там, где лежали монеты. Мой бывший муж оперся руками на балюстраду так, будто держится за последнюю опору в мире, который рушится. Пальцы побелели от напряжения, плечи дрожали не от слабости, а от чего-то глубже, от внутреннего разлома. И тогда он заговорил. Голос его больше не был лезвием. Он стал хриплым, надтреснутым, как у человека, который 3 ночи не спал, 3 дня не ел, 3 недели смотрел в пустоту, где раньше стояла она. «Я не знал, что она носит под сердцем моего ребенка. Начал он, и в этом «я» прозвучала не отговорка, а признание вины. «Для меня это стало ударом, трагедией». Он замолчал, глотнул воздух, будто его не хватало. «Потому что я был слеп. Слеп от гордости, от страха, от того, что не мог признать. Она — единственная, кто видел меня настоящим. Ни принца, ни наследника, ни сына короля, а просто Вальсара!» Толпа замерла. Даже птицы перестали щебетать.